Глава 7. Небольшой супермаркет. От зомби, которые бродили поблизости от супермаркета, Юджун избавился. Оставались лишь только 16 зомби, что ходили у деревьев и блокировали путь в город. Надев защитный костюм, его выносливость достигла 12 пунктов. За 5 минут отдыха его выносливость восстановилась с 4 до 7 пунктов. Он отдохнул еще 20 минут, но так ни одного пункта больше и не восстановил. Почему? Я сражался излишне долго, и мое тело уже устало. Выносливости по-прежнему не хватает. Сердито прошептал Юэ. Сегодня он провел много боев, хоть иногда и отдыхал. Но, видимо, естественное восстановление выносливости ограничено. Что ж, придется использовать это яблоко. Он достал яблоко здоровья и надкусил его. Яблоко оказалось очень вкусным. Юэ почувствовал сок во рту и сам не заметил, как съел его. После этого он ощутил волну свежести по всему телу и почувствовал, как усталость уходит. Через 5 минут после этой волны его усталое тело постепенно восстановилось, и его выносливость достигла 12 пунктов. Отдохнувший, Юджун вышел из супермаркета в сопровождении скелета. «Он вышел!» Радостно произнес Сунь Юй, как только Юэ появился. Чинган тоже увидел Юэ, ощутив при этом легкое волнение и беспокойство. Если Юджун не поможет им, сами они не смогут выбраться. Юэ посмотрел на зомби, окружавших деревья, размахнулся и бросил в их сторону банку пива. Ляск! Раздался громкий звук. Все 16 зомби заозирались и медленно побрели на звук. «Пошли!» – крикнул Юэ скелету и сделал шаг, сжимая дубинку в руках. Получив приказ, скелет бросился навстречу зомби. Добравшись молниеносно до ближайшего, он взмахнул топором и отрубил ему голову, разбрызгав кровь вокруг. К нему двинулись сразу трое, пытаясь его окружить. Подоспел Юэ. Он яростно ударил дубинкой, сломав одному из них шею. После чего сильно пнул другого, сбив его на землю. Надев защитный костюм, Юджун стал активнее и отважнее. Прежде он даже и не думал о том, чтобы пнуть тело зомби. Он помнил, что любая царапина стала бы фатальной. Получив небольшую свободу, скелет быстро отрубил голову третьему зомби. После получения 4 уровня, его общая сила уже на 30% превышала способности нормального человека. Это сказалось и на его боевых качествах. Его реакция улучшилась. Юэ обрушил дубинку на упавшего зомби и разбил тому голову. Юэ и скелет совместными действиями уложили 4 зомби всего лишь за несколько секунд. Потом они отступили. Оставшиеся 12 их почти что смогли окружить. И тогда они атаковали тех, крайних слева. После скоротечного боя, еще 3 зомби были убиты. Пара снова отступила. В итоге, после нескольких подобных атак, Юэ Джун с напарником полностью уничтожили всю группу зомби. «Потрясающе! И подумать не мог, что у нас в университете был кто-то столь сильный!» — изумленно сказал Чэньган, наблюдая за картинкой уничтожения зомби. Сунь Юй и третий студент по имени Ван Шуан кивнули. Мол, действительно, и они тоже не могли такого предположить. После победы над этими зомби, выносливость Юэ Джуна упала всего на 3 пункта, и сейчас была на отметке в 9 пунктов. После нескольких повышений силы и выносливости, он стал тратить меньше усилий и мог сражаться немного дольше. Как только они одолели всех зомби, Юэ прошелся и собрал все черные монеты. После того, как трое студентов увидели, что опасность устранена, зомби уничтожены, они все трое ловко спустились с дерева. «Привет, я Чинган, третий курс», – сказал Чинган, спустившись с дерева первым. «Я Сунь Юй, также третий курс». «Я Ван Шуан, тоже третий курс». «Я Юэ Джун, благодарю за помощь, представленную мне ранее». Он имел в виду, что ранее Чинган помог Юэ тем, что отвлек больше половины зомби. Благодаря этому Юэ сумел победить первую меньшую часть большей группы. В ином разе он мог и не одолеть всех за один раз. Самое страшное в зомби – это не их сила, а их количество и их способность заражать зомби-вирусом. С группой более чем в 20 зомби сражаться было бы трудно. Хоть их и можно было бы убить, но пришлось бы затратить всю свою силу и выносливость. «Не скромничай! Я благодарю за наше спасение!» — радостно ответил Чэньган, указывая на скелета, спросил затем. «Юэ, где ты взял его?» Двое других студентов тоже с чувством зависти оглядывали скелета, стоявшего рядом с Юэ. Они сами убедились, насколько просто и умело он убивает зомби с одного удара. «Надо зайти вовнутрь, здесь не место для разговоров», — сказал Юэ, указывая на небольшой супермаркет. Они пока что еще не были в полной безопасности. Хотя рядом зомби не наблюдалось, но их было полно в студенческом городке. Возможно, более 1000. Группа студентов кивнула и проследовала в супермаркет за Юем. Войдя внутрь, Сунь Юй сразу же бросился к стойке. Он взял банку пива и жадно осушил ее. Затем, облегченно вздохнув, сказал: «Мы в безопасности! И я так хотел пить!» Юй Джун сердито посмотрел на него. Они пока что не были в безопасности. Чинган также утолил жажду водой и подошел к Юе. Он вновь спросил, указывая на скелет: «Юе, где ты взял его? Ты можешь нам рассказать?» Сунь Юй и Ван Шуан посмотрели на Юе Джуна. После наступления зомби-апокалипсиса, они ясно стали понимать, что в этом мире только сильные смогут выжить. Но Юе сказал, глядя на Чингана: «Вы слышали голос, который назвал себя богом?» «Да, я слышал это», — ответил Чинган. «Я тоже слышал». «Я также слышал», — подтвердил Сунь Юй и Ван Шуан. «Дело вот в чем», — словно бы нехотя сказал Юе. «После того, как я убил зомби, из него выпала книга навыка. Я изучил ее и смог использовать навык и призвать этого скелета». «Нет, это не то, что нужно было скрывать. Для выживания нужно как можно больше сильных людей».